от сигареты прикурю, свечой подвину тень. Альбом свой школьный разложу и вспомню каждый день. Твои ресницы и глаза, и тихий шепот губ. Ах, одноклассница моя, я был, наверное, глуп. И на скамейке во дворе я нацарапал твое имя. Я был счастливый человек, я был счастливый человек, что каждый день тебя мог видеть. Я был счастливый человек, я был счастливый человек, что каждый день тебя мог видеть. Прошло уж много лет. Из листьев светок сброшенных я принесу букет. Прости мне, одноклассница, теперь могу сказать. С тех школьных лет и до сих пор я продолжаю ждать. Уж нет скамейки во дворе, где твое имя нацарапал. Я был счастливый человек, я был счастливый человек. Сейчас все вспомнил и заплакал. Я был счастливый человек, я был счастливый человек. Сейчас все вспомнил и заплакал. Нацарапал твое имя. Я был счастливый человек, я был счастливый человек, что каждый день тебя мог видеть. Я был счастливый человек, я был счастливый человек, что каждый день тебя мог видеть.